Ребята, и снова всем привет. И как обычно у нас рубрика «Халявщики». В общем, как обычно, мы нашли телефон и ищем его владельца. В общем, написал нам один человек, который якобы является владельцем телефона. И в этом видео мы сделаем так, что он сам от него откажется. Поэтому рекомендую смотреть видео до конца, отправлять видео друзьям, не забывать подписываться и ставить лайк. А также, ребята, чтобы не пропускать новые выпуски, нажимайте на колокольчик, чтобы вы моментально получали оповещения о новых выпусках. Впереди нас ждет очень много всего интересного. Ну, не буду ходить вокруг да около, ссылки на все мои соцсети в описании, подписывайтесь, тоже буду рад вас там видеть. Ну и погнали, посмотрим, что у нас вышло вообще. Алло, алло. Нет, я не знаю, улице. Алло. Я же хочу. Да. Да-да-да, здравствуйте, на улице с вами общались по поводу iPhone X. Ага, да. Скажите, как вы сегодня будете забирать у меня? Да, не плачу. А? Не плачу. Я говорю, сегодня будете забирать телефон? Да, можете оставить. А скажите, куда вам? Мукачево. Так. Отделение номер 4. Отделение номер 4 Мукачево, да? А, скажите, там можете смс-кой полные данные, ну, номер телефона и так далее, ну, то есть... Ну, как да, мне... Хорошо. Отправите сейчас, потому что я буду в течение 30 минут на почте просто... Что сразу... оставить? Ну, склад, номер склада, на кого, номер телефона, ну, да-да. Всю эту процедуру, чтобы по почте отправил. Все, я жду сообщения от вас. Да. Угу. Алло. Алло, да, Сереж, это телефон. Да, я вам звонил два раза, тут трубку не брали. Угу. Скажите, а вы в Киеве, правильно, что вы потеряли? Ну, я так, чтобы все уточнить. Да. А вы с Мукачева, да, как так получилось вообще, как потеряли? Ну как, мы были в гости в Киев к бабушке. Ага. У нас там бабушка. Ну, мы когда ехали к вокзалу, я думал, что у меня украли. Так. Ну, а мне как раз его купили, может, 2 недели назад. Ага, все, понял. Смотрите, я минут через где-то 20 буду на почте, тогда... То есть, как все буду оформлять, и т.д. и т.п., и по факту вам отзвонюсь, и номер вот этой ТТН, вот этой, ну, накладной, то есть... На тот номер, что вы мне звонили. На тот номер, да? Просто вы не брали его? Да-да. Да, хорошо, на тот номер позвоню. Все, до связи. Спасибо. Пожалуйста, еще не за что, сейчас отправлю, наберу. Очень вот. Алло. Алло, Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. В общем... А? А когда вы его отправите? Мы его сегодня отправим. Смотрите, Анатолий, меня зовут Евгений. Uh-huh. Вот. Собственно, беспокою вас с Киевского Шевченковского РУВД. Такая ситуация. Этот телефон у нас проходит по 185 статье. Да. Вот. Это изнасилование по предварительному сговору, в общем. Сейчас мои коллеги, вы нам... Ну, то есть, если это ваш телефон, то он фигурировал в этом всем, да? И мои коллеги сейчас придут к вам на адрес, вы нам скинули адрес, а да? Это не мой. Мы через новую почту узнали, ну, уже поздно отнекиваться, мы через новую почту узнали ваш адрес, сейчас придут, опросят вас, вы предъявите им коробку, чек на него, да, и мы будем дальше решать по поводу, по этапам следствия, что делать с вами. Да, слушаю вас. Это не мой. А чей? Алло, а чей? Я не знаю, мне просто друг типа сказал, что кто-то потерял, что можно вот так просто забрать. Когда mm-hmm. попробуй, может, mm-hmm. берешь. И вы со следствием, короче, не хотите сотрудничать, вы начинаете отнекиваться, да? Нет. Нет? Ну как это нет? Вы же сказали ваш телефон, мы с вами общались, наши оперативники с вами общались, узнали, ну то есть наши коллеги сейчас подойдут и опросят вас, собственно, по этому инциденту, поэтому процедура простая довольно-таки, ничего в этом страшного нету. Говорю же вам, извините, я понимаю, я просто соврал. Просто что? Я соврал. В смысле соврали? Ну как это соврали? Ну, было объявление с найденной вещью, вы написали, это ваш телефон, то есть фактически доказания с вашего IP-адреса. То есть вы отправляли сообщение, вы отправили свой адрес, который мы через новую почту пробили, зафиксировали, то есть, ну, вы же это все писали. Как будем, то есть. Писал я, ну, типа телефон не мой, я соврал, что. Вы соврали, то есть, что, то, смотрите, вы, получается, хотели нечестно завладеть чужим имуществом. Я правильно вас понял? Да, извините меня. Смотрите, подождите. Это уже другая статья. Это уже 144-я статья Уголовного кодекса Украинской Федерации. То есть вы хотели, заведомо зная, что это не ваше имущество, им завладеть. То есть там, конечно, это... Подождите, пожалуйста, Анатолий, я закончу. Все-таки уже начали диалог. Смотрите, это как бы, ну, не такая статья, как 184-я, которая была ранее, да? То есть по этой статье тоже как бы вы будете привлечены к ответственности, как бы вы хотели завладеть не своим имуществом. Сейчас наши оперативники подойдут, опросят вас, а далее мы вам вышлем повестку в суд и уже там будем решать все вопросы. Пожалуйста, не надо, извините меня, пожалуйста, больше такого не повторится, извините. Ну, как это не повторится? Ну, вы знаете, тут дело не в том, что повторится это или нет, это уже произошло, поэтому как бы... Ну, пожалуйста, извините. Ну что мне ваши извинения, Анатолий? Ну, вы действительно хотели завладеть не своим имуществом, тем более, которое фигурировало по такому громкому делу. Как можно так? Пожалуйста, извините. Пожалуйста. Ну, ваши извинения к делу не пришьешь, вы понимаете? У нас как бы, мы сейчас реформированная полиция, да, мы должны пресекать преступность. Ну, мы же хотим что-то в стране поменять. Ну, пожалуйста, извините, да, больше такого. Ну, вот вас привлечем к ответственности, и все, и как бы уже, знаете, одним вот таким кадром будет меньше. Поэтому, мне кажется, этого не избежать, и что бы вы сейчас ни говорили, наши оперативники все равно должны к вам зайти, как минимум вас опросить. А далее, что будет далее, это уже как суд решит. Решать не нам, нам важно зафиксировать все это, Анатолий. Пожалуйста, извините, не надо. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы хотели завладеть этим имуществом? Не слышал. Я говорю, с какой целью вы хотели завладеть этим имуществом? Так я не завладел, потому что у меня нету паспорта даже, чтобы его забрать снять. Потому что мне по-русски сказал, ну, что там кто-то выставил. Извините, пожалуйста. Подождите, вы говорите, нету паспорта, чтобы забрать. А зачем вы тогда заказывали отправку по новой почте? Зачем вы тогда заказывали отправку по новой почте, скажите, пожалуйста? Мне просто было интересно, ну, может, вообще или такое, да, что кто-то так... Вы знаете, сколько я 15 лет работаю в правоохранительных органах, знаете, сколько я таких вот отмазок слышал по долгу службы? Нету паспорта, я просто хотел проверить. Как вас зовут? Можно? Пожалуйста. Я же сказал, меня зовут Евгений. Извините. Фамилия Жиглов. Евгений, извините, пожалуйста, я вас сильно прошу. Больше такого не будет. Пожалуйста, Евгений. Понимаете, дело в том, что я уже отправил заявку на ваш адрес, и в скором времени к вам уже придут, поэтому я, ну, это уже не обратный механизм. И уже не получится вам со мной договориться. Поэтому я не знаю, вы... В общем, давайте, знаете как? Я сейчас позвоню в отделение Мукачевское. Узнаю, что ждет по этому всему поводу, какая процедура, и, собственно, перезвоню вам минут через 10-15. Смотрите, если вы не будете просто на меня трубку брать, просто мои коллеги просто придут, и все, и мы ничего с вами не сможем предпринять. Все, ожидайте звоночка, я скоро вам перезвоню. Анатолий, почему трубку не берете? Что? Повторите, вы можете внятнее чуть говорить, пожалуйста? В общем, вы сейчас дома находитесь, скажите, пожалуйста? В Ужгороде. В Ужгороде, да? Угу. Смотрите, рядом с вами есть кто-то? Или вы один сейчас? Да. Смотрите, я звонил своим коллегам. Ага. В принципе, вас можно, то есть, простить, но, знаете, смотрите, преступление не должно остаться безнаказанным. Вы сейчас, если вы не один или с другом, или еще что-то, снимаете штаны, даете ремень другу вас. Ну, даете ремень другу, и друг вас, то есть, ну, конкретненько так, знаете, так ремня, так, чтобы запомнили, то есть, ну, чтобы так такого, то есть, не повторилось, как бы, примешком разика, ну, 4-5, я думаю, ну, на первый раз хватит. Как вы, сможете такое сделать? Да. Да? Ну, все, смотрите, как бы, сейчас просите друга, вот, ну, или же, смотрите, если нету друга... идете в ближайший супермаркет, берете гречку, в уголочек высыпываете и как бы садитесь туда. И я думаю, это будет, как бы, мне кажется, нормальный выход из ситуации, потому что такие поступки не должны быть безнаказаны. И дайте мне слово, что вы сами себя привлечете к ответственности. Все, все. На этом разговор окончен. Все, не нарушайте. Берегите себя и своих близких. Хорошего вам дня. До свидания.